Как выйти за свою карту реальности? Эту несложную задачку решают даже дошкольники, которые знакомы с цифрами. Найти закономерность. Нужно всего лишь найти закономерность. Попробуйте. Поставьте цифру и обоснуйте. 348/2. 660/3. 234/0. 897. Трудно. Не сходится. Голова пухнет. Начинаю подсказывать. 39-е правило НЛП для жизни в кайф. Часто, чтобы разгадать какую-либо закономерность или решить, казалось бы, нерешаемую задачу, нужно просто выйти за рамки своих ограничивающих убеждений. Перестаньте складывать и вычитать, умножать и делить. Здесь вам это не поможет. Абстрагируйтесь от шаблона «цифры требуют подсчета». Попробуйте воспринять данную задачу как графическое полотно. Найдите графическую закономерность. Посчитайте количество окружностей в каждом левом ряду, состоящем из трех цифр — 2, 3, 0. В четвертой строке три окружности, а значит, ставьте вместо значка «вопрос» цифру 3. Предвижу, что математики плюются. Глупая задача, дурацкая, ничего общего с математикой. Вот именно. Ничего общего с законами математики. Я педалирую законы психологии. Они другие. Дорогу к креативу. Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой возле его ног и табличкой «Я слепой, пожалуйста, помогите». Креативный человек проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому человеку и ушел. Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и денег. Слепой узнал его по шагам и спросил, не он ли был тем человеком, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил, ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал ее немного по-другому. Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на табличке была такая. «Сейчас весна, но я не могу ее увидеть». Вот так порой важно найти верные слова.